Глава 11. Зачем де Гиз приходил в Лувр? За Гизом следовала толпа офицеров, придворных, дворян. За этой блистательной свитой шел народ. Свита менее блистательная, но более весомая и опасная. Только дворяне вошли во дворец. Народ остался за дверьми. Из толпы народа раздавались громкие крики в то время, когда герцог Гиз вступил в галерею. При виде этой армии, которая сопровождала парижского героя, когда он появлялся на улице, дворцовая стража взяла за оружие и, выстроившись за своим храбрым полковником, с угрозой смотрела на народ, бросая в то же время гневные взгляды на героя. Гиз заметил недоброжелательное настроение стражи, начальником которой был Крильон. Он любезно поклонился полковнику, неподвижной, с суровой гордостью, стоявшему со шпагой в руках в четырех шагах от своих солдат. Это пренебрежение полковника и целого полка к его могущественному влиянию поразило герцога. Лицо его приняло на минуту беспокойное выражение, но по мере приближения к королевским покоям оно опять прояснилось, так что он вошел в кабинет Генриха III, улыбаясь. «А, это вы, кузен», — сказал король. «С каким шумом? Мне послышалось, что звучали трубы». «Государь», — отвечал герцог, — «трубы звучат в Париже только для короля, а на войне для полководца. Я, как человек, хорошо знакомый с придворными и лагерными обычаями, знаю это. Здесь трубы слишком шумны для подданного, там они слишком незначительны для короля». Генрих кусал губы. «Par le mordier!» — сказал он после короткого молчания, в продолжение которого пожирал глазами лотаринского принца. «Как вы нарядны, кузен! Вы, вероятно, сегодня только из лагеря?» «Только сегодня, Ваше Величество», — отвечал герцог, слегка покраснев. «Много чести, кузен, много чести доставляет мне ваше посещение. Весьма много чести», — Генрих III обыкновенно повторял слова свои, когда старался скрывать мысли, роившиеся в уме его, точно так, как генерал сгущает ряды солдат перед батареей, которая должна быть открыта не тотчас. «Много чести! Много чести!» — повторил Шико, так верно подделываясь под голос короля, что, казалось, слова эти были произнесены самим королем. «Государь», — сказал герцог, — «вы шутите? Может ли мое посещение делать честь вашему величеству?» «Я хотел сказать, господин де Гиз, — возразил король, — что всякий добрый католик по возвращении из кампании отдает сперва долг Богу в каком-либо из храмов его, а потом уже королю. Почитайте Бога, служите королю. Вот, мой кузен, полурелигиозная, полуполитическая аксиома». Герцог де Гиз покраснел более прежнего. Король, смотревший ему прямо в глаза, заметил краску, выступавшую на лице его, и, обратив взор как бы по инстинктивному побуждению на герцога Анжуйского, заметил, что родной братец его был так же бледен, как двоюродный Красин.